Фатьян обиделся на Пыха, что-то ни о чем не спрашивает. А как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону. Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого материала вы работаете. Из пены, — огрызнулся Пых. О, пена — дело легкое. У нас за морем из пены веревки бьют. Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставила, качала. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бронился. Пароходы вы домогались, получайте проход. Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами. Морские заступники, скорые помощники, не замочите коробки мои на бойке, убавьте волну. Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани. Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затайку. Поставили себе шатер, особенно рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску «Пых и Ко. Базар де мод». Модный иди базар. Уж товар у них взгляни да ахни. Колера пронзительный. Кофта по огненному полю синие лимоны, юбка желтая земля, синие дороги. Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обзадорились, жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал, пуще звает. Больный туалет, американ фрор, модерн костюм, 3 рубля комплект. Покупательницы из оков дерутся, юбки друг у дружки отымают, только старые старухи опасливо косились на азартные комплекты. В глазах рябит, как на базаре, а не марка ли, не ленюче ли. Фатьян в этот день обчинился. Склавший руки, сидел, как невеста женихов дождачи. Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна, напрасно заливались звонким голосом. «Эй, ройся, копайся, отеческим узором украшайся!» Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркли. «Вы не можете потрафлять на модный искус. Такой ли ваш фасон, чтоб показывать себя, а у Пыха туалеты, как цветы?» Фатьян негодовал. «А мои набойки разни цветы, узор не собаки, чтоб в нос бросаться. У тебя цвет брусничный да цвет коричный, а у Пых вот феверки. Оделась в американском скусе и пошла, как колокольчик». Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки. Девки и молодки торопились нарядиться. По обеде открывалось игрище гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяна в набивке. Приводили своих старичков, шептались, отходили с глубокой думой на челе. Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной. «На здешних клоунов и напугаев у нас товару нет. Не задорны наши сицы для такого племени». Тренька по-аглицки ругался с Пыхами препозитами. «Нахально поступаете. Совесть вас широка. Садись, откатись. Плень тьмо не верегут, до добра не доведут!» Фатьян остановил его. «Брось, нехорошо. Пых-ка мне слово дал, что бурышом поделится. А ты спросил бы, дядюшка, совестно».